Книга Бытие, глава 28, стих 16. «Иаков пробудился от сна своего и сказал: „Истинно Господь присутствует на месте сем, а я и не знал“. И убоялся и сказал: „Как страшно сие место! Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные“». Вот мы сегодня тоже собрались в подобное место, где Господь присутствует. Так Он сам сказал: «Где вас двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас». Это дом Божий. Это то место, где присутствует наш Господь. И как хорошо, что сегодня каждый человек может подойти к Богу, может склониться перед Ним, свое сердце открыть, свои желания. Как хорошо, когда мы знаем, что это место то, где находится Господь. Я думаю, что мы, читающие Слово Господне, хорошо понимаем, что Бог присутствует не в храмах, а Бог присутствует там, где дети Божии, где собираются во имя Его. Там присутствует Господь, где поклоняются Ему. Я хочу особую мысль сегодня заострить на Иакова. Он говорит: «А я и не знал, что здесь присутствует Господь». Я так думаю, что если бы он знал, что здесь Господь присутствует, наверное, по-другому себя вел бы. Когда он узнал, что здесь Господь присутствует, он в страх пришел, говорит: «Как страшно место сие». Я думаю, сразу он вспомнил о том, как он вечер проводил, когда он ложился, о чем он думал, в каком состоянии был, какие переживания были у него. Наверное, проверял, все ли у меня правильно было сделано. Ведь я находился перед лицом Господним. Знаете, какая беда сегодня у людей, что они не знают, что они находятся перед лицом Господним. Что око Господне обозревает и видит всю землю, каждую душу человеческую, а поддерживает тех, чье сердце вполне предано Ему. И если бы это мы всегда так понимали, что на этом месте Господь присутствует, Он видит меня, и так каждый человек понимал бы, что Господь видит меня, думаю, что другая бы жизнь была бы у нас. По-другому бы вели бы мы себя. А Господь хочет, чтобы мы это знали. Вы знаете, от наших незнаний у нас много беды бывает в жизни. И Господь хочет, чтобы мы знали самое необходимое. И слава Богу, что нам открыто сегодня, что Господь присутствует здесь с нами. Поэтому, когда мы склоняемся на колени, когда мы здесь предстоим перед Ним, прославляем Его, сердца наши находятся в благоговении, понимая: Господь здесь, и мы пред лицом Его. Если мы здесь не научимся поклоняться Господу и пребывать пред лицом Его, как же мы предстанем пред лицо Господне воочию, когда откроются наши глаза, когда мы увидим Его, что Он рядом с нами? Как мы тогда предстанем? Как мы тогда будем вести себя? Я хочу для нашего общего назидания перед молитвой на эту тему продолжить говорить: «А я и не знал». Есть еще некоторые места Священного Писания, когда люди так воскликнули: «А я и не знал». Числа, 22 глава, стих 34. «И сказал Валаам ангелу Господню: „Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь“». Вы помните ту историю, когда Валаам шел для того, чтобы проклинать народ Господень. Он обольстился мздой неправедной. Его сразу Господь ему сказал: не ходи с этими людьми. А он так хотел пойти, так хотел получить. И все-таки пошел, идет, а Господь ему на пути препятствия ставит. То у него ослица повернула не туда, куда надо, он разгневался. В гневе, знаете, когда человек идет, не то делает, что должно, на сердце ж мира нету. Господь ему препятствует, он такой раздражительный становится. Хоть даже он и человек Божий. Но когда делает не то, что нужно, он становится раздражительным. Все не по его. Его очень легко затронуть, вся обидчивый становится, потому что не то делает. Вы, наверное, испытывали в жизни своей. Когда человек имеет общение с Господом, делает то, что нужно, пусть на него даже все, что угодно говорят, он всегда находится в покое, зная, что с ним Господь. Что он делает дело Господне, у него на сердце мир, ведь мир-то исходит изнутри нашего, из сердца. Не от обстоятельств окружающих мир в сердце попадает, а изнутри и влияет на обстоятельства. Когда Бог нам дает мир. И вот Валаам начал, раз побил ослицу свою, прошел немножко дальше, а эта ослица его раз и к стене ногу придавила. Опять разгневался. Я думаю, что иногда это братья-шофера понимают, когда у них такое бывает раз и препятствие, то авария небольшая, то не туда заехал, нервничаем иногда. А иногда и зайдем не туда, куда надо. Это Господь останавливает, стоит на пути нашем. Мы это знаем или нет? Ведь написано так, без воли Господа и волос головы вашей не падет. Все от Него в нашей жизни. И вот, наконец, прошел еще один момент, когда ослица под ним легла, не захотела дальше идти. Не захотела дальше идти, просто по милости Господней. А если бы она пошла дальше? Там дальше следующие слова говорят, если бы она пошла дальше, я бы убил тебя, а ее бы в живых оставил. И когда увидел это, Валаам услышал, говорит, а я и не знал. Братья и сестры, если бы он знал, он бы себя по-другому вел. Мы иногда настолько уверены в своих путях, и думаем, все нормально, все хорошо. Так и нужно поступать. Сами себя утверждаем. Господь нас так по милости своей, так вот легонечко останавливает. Желаю, чтобы мы имели благословение, чтобы мы не заблудились, чтобы достигли Царства Божия. Как бы хотелось, чтобы мы могли понимать, это Господь делает. И не раздражаться от наших раздражений, от наших криков, нервозов, ничего лучшего не произойдет. Чем быстрее мы остановимся и спросим, Господи, что Ты хочешь, чтобы я делал? Совсем по-другому будет обстоятельство. Господь нам подскажет, выровняет наш путь, скажет, что тебе нужно делать в этот момент. И благословит нас, и нам будет от этого хорошо. Горе человеку, который припирается с Создателем своим. Так же написано на страницах Священного Писания. Я хочу еще одну историю напомнить. Когда тоже один человек сказал, а я не знал. Это был Самсон. Господь его с самой юности от чрева матери благословил, помазал его, дал ему Духа Святого, силу дал ему. Указал ему путь, по которому идти. Что ему нужно было делать. А у него в жизни произошло то, что у многих происходит у нас. Он полюбил одну женщину, чужестранку, и стал с ней заигрывать. А Господь не хотел этого. Так бывают и молодые юноши поступают. Так и он поступал. Он постепенно сдавал свои позиции. Наступил такой момент, когда вдруг она ему говорит, «Самсон, филистимляне идут на тебя». А он говорит, «Встану и пойду, сражусь, как и прежде». И написано, «И не знал, что Господь отступил от него». Помните ту историю, что с ним дальше произошло, друзья? Попал в плен, обрезали ему волосы, выкололи глаза ему, заковали его в цепи и заставили молоть на врагов. Какое ужасное состояние. И все потому, что не знал. Он думал о том, что Бог будет и дальше с ним, и на путях отступления будет с ним. А Господь оставил его. Ты не захотел покоряться Слову Господнему, не захотел сохранить то, что я тебе доверил, и оставил его Господь. А он думал, что Господь с ним. Часто люди так говорят, со мной Господь, со мной, вы что думаете, со мной Господа нет? А благодати Божией нету. Знаю одного человека, он посещал наше собрание. Я с ним познакомился, узнал, что он сын верующих родителей. Ему уже 25 лет. Спрашиваю, а как у тебя желания нет покаяться? А он говорит, есть у меня желание покаяться. Но у меня много проблем. Но я могу тебе рассказать. Я в юности все время посещал собрания. У меня родители верующие. Вся семья у нас верующая. Но в молодости своей влюбился в одну девушку. И оставил собрание. Отец мне говорил: сынок, не будет благословения у тебя. Тебе нужно в церковь идти, служить Богу. Папа, я приведу ее к Господу. Вот увидишь, приведу ее к Богу. Не послушал никого, женился на ней. Перестали ходить они оба в собрание. Родила она ему ребенка. Все равно не пошел в собрание. Прошло еще немножко времени, она влюбилась в другого, бросила его и ушла от него. Он переехал к нам в город, начал посещать собрание. Сердце его тревожилось. И говорит: ну как я покаюсь? А у меня ж... как я семью свою решу дальше? Я ж не женюсь теперь. У меня ж есть жена. Что теперь я буду делать? Я говорю: неужели ты хочешь еще раз свою судьбу решить без Бога? Ты же уже однажды ее решал. Ты самое главное сегодня найди общение с Богом. Бог тебе дальше укажет, как пойти. Разве Он оставляет человека во тьме? Разве Он не оставил такое обетование для нас? Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, а будет иметь в себе источник света. Господь же нам оставил это обетование. Помедлил он. Потом стало слышно. Где-то уехал. Потом я спрашиваю, что случилось с ним, узнаю так через родственников. Да вот жена выпила со своим другим там и выбросилась в окно с многоэтажного дома и разбилась. И он уехал туда на похороны. Оставила она ему ребенка. И вот они, говорит, сидят вдвоем со вторым другом ее. Сидят, выпивают и выясняют, кто больше любил из нее. И ропщет: неужели Бог не мог спасти ее? Зачем Бог допустил до этого? А мне так кажется, как это похоже судьба на Самсона. Господь оставил его, он не захотел идти пути Господня, выбрал свой путь. Разве Бог будет наставлять, заставлять тебя идти его путем? Это же твое право. Мне так кажется, лишился он зрения, лишился света, который Господь дает. Идет в заблуждение, еще и Бога обвиняет. А вся причина в том, не знал, что Господь оставил его. И сегодня, когда я смотрю, молодежь сегодня так вот увлекается грехом и думает: ну что, я принял крещение, я же уже служу Господу. Да ничего, другие хуже делают, и Бог с ними, не оставит меня Господь. Нам нужно смотреть не на других, как другие поступают, а как учит Слово Господне, чтобы Господь не оставил нас. Братья и сестры, я думаю, что каждый из нас молится каждое утро: Господи, Ты меня благослови. Не оставь меня. У меня так много переживаний и трудностей. Да и сюда-то мы пришли, потому что мы хотим иметь общение с Господом. А что может для нас еще дороже, как быть с Богом в общении? И вот поэтому, когда Иаков узнал, что на этом месте Господь находится, пришел страх. Говорит, это не что иное, как Дом Божий. Мне бы хотелось еще вспомнить некоторые мысли из Библии. Так однажды Иов, человек, который находился в трудностях, в страданиях, говорит такие слова: «О, если бы я знал, где найти его, и мог бы подойти к престолу его». У него были трудности, были скорби, болезни большие. Он знал, что никто не может ему помочь на этой земле. Он искал встречи с Богом. Говорит: «Если бы я знал, где бы найти его, и если бы я смог подойти к престолу его». Открыть все переживания свои. Скажите, в его жизни случилось, когда он встретился с Господом? Когда Господь ему открылся? Случилось в тот момент, потому что он не уходил от Бога, он желал встречи, и Господь ему дал такую возможность поговорить с ним, а потом указал ему, где он не так поступал. Он попросил прощения, Господь исцелил его от болезни, благословил его вдвое больше, чем до этого имел. Если сегодня у кого-то такие трудности, переживания, может, уже много что нашли в жизни своей, искали, как та женщина, которая растратила все имение свое, ничего не достигла, и узнав же, что Господь проходит, пошла и сказала: пойду прикоснусь к Нему, и сразу исцелюсь. У вас сегодня есть такая возможность, вы находитесь в Доме Господнем, прикоснуться к нашему Господу, открыть Ему свои переживания, трудности. Если у вас есть такое же расположение, как у Иова, где бы мне найти его? Открыть свое сердце свое, сказать бы ему, что у меня на сердце, о переживаниях, подойти к престолу благодати его. вы сегодня находитесь как раз в том месте, где вы можете сегодня открыть свое сердце Господу, где Господь присутствует среди нас здесь через Слово Свое, через общение. Он верно, Он пообещал, Он так и поступает. Мне бы хотелось сказать, пользуйтесь этим благословенным моментом. Думаю, что хорошо понятно, что если вы пойдете в театр, там вы не встретитесь с Господом. И на танцах не встретитесь, и на дискотеке не встретитесь с Ним, и у пивной не встретитесь с Ним, и в любом разврате вы там не встретитесь с Ним. Вы пришли в самое лучшее место, где люди приходят навстречу Господу, на поклонение Ему. И потому у вас сегодня есть возможность воспользоваться этим дорогим временем и обратиться к престолу благодати Его. Мне хочется еще одну мысль напомнить. В Откровении 3 главе 17 стихом так написано. Это ангел Лаодикийской церкви. Он говорит, ты говоришь, что ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужду, а ты не знаешь, что ты несчастный и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Вы знаете, бывает, что и верующие люди вот так вот думают, у меня все нормально. И когда со стороны им кто-то что-то подсказывает, они никогда не принимают. Да ты что, я имею большой опыт в служении, в жизни, в хождении. Что ты только пришел сейчас в церковь, а я уже 40 или 50 лет уже знаю Бога. У меня все хорошо, я богатый, имею опыт богатый. А Господь говорит, а не знал. Вы знаете, ангел, другими словами, пресвитер, даже он не знал у него о своем состоянии так, как должно. Как нужно нам чаще приходить в присутствие Господне и не свою волю диктовать, а спросить, Господи, ну, служу я Тебе, ну, хожу перед Тобой, но Ты покажи мне мое состояние, все ли у меня хорошо. Да не возгордиться перед Господом и перед другими, а в смирении, если и все хорошо, сказать, слава Тебе, Господи, это Твоя заслуга, это Твое. А не знал. Господь дает ему советы. А мне кажется, что человек в этот момент, когда он думает, что у меня все хорошо, никаких советов не принимает. Вот беда в чем. Сохранил бы нас Господь от такого состояния. А мы нуждаемся всегда в советах и молодые, и старые. И должны учиться до конца наших дней жизни, слушать Слово Господне, слушать голос Его, чтобы нам дойти до вечности. Господь Иисус Христос провел один случай за одного богатого человека, который сказал, «Сколько добра у меня есть на долгие годы! Душа, покойся, ешь, веселись!» Когда он житницы решил поломать старый, построить новый от богатого урожая, достиг того, чего хотел. А Господь ему говорит, «Безумный, ты не знаешь, что в эту ночь душу твою заберут от тебя». Кому все это достанется? А мне кажется, что этот богатый человек совсем был не готов к встрече с Богом, к переходу от этой земли в вечность, предстать пред лицо его. Он думал, что у него теперь все, жизнь началась хорошая. Я думаю, вам приходилось встречать таких людей, которые говорят, ну все, ну теперь буду жить, все, достиг, приобрел что-то, положение занял. Господь говорит, ты не знаешь. Ты не знаешь, что в эту ночь может жизнь твоя прекратиться. Каким ты предстанешь перед Богом, и кому все это достанется? Как много бесполезного к тому, к чему люди стремятся. А нам, по милости Господней, открыто для нас. И не потому, что мы лучше других людей, а потому, что просто, повстречавшись с Господом, решили идти за Ним. А он сказал, такой человек не останется во тьме. Я буду ему открывать. Буду указывать ему высшие ценности, большие, неземные блага здесь. Не здесь пировать, а в вечности, вперед туда приготавливать и для детей своих наследство нетленное, неувядаемое, как это сделал Ной. Сам спасся и свою семью спас. Потому что не вот здесь старался богатеть на этой земле, а в вечность туда, чтобы не потерять общение с Богом, и потому получил спасение. Я хочу еще одно место прочитать. Екклесиаста 8 глава, с 5 по 8 стих. «Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого. Вот здесь я нашел дорогую истину и для себя, и для каждого из нас. Соблюдающий заповедь, не тот, который говорит, да я знаю, хорошо, все, у меня все хорошо уже, а вот соблюдающий заповедь Господня не испытывает никакого зла. От этого у него мудрость, он знает и время, и устав Бог ему открывает. Написано, человеку великое зло от того, что он не знает, что будет завтра. Он не имеет власти над своим днем смерти. Братья и сестры, мне хочется вновь обратиться ко всем нам. Мы не знаем даже, когда Господь придет. И может быть это случится и сегодня, а может и завтра. А может мы еще долго будем жить. Многие люди говорят так, мне надо примириться с Богом. Но я еще успею, я еще молодой или молодая. Я не раз встречал людей, которые говорили, до пенсии доживу. И тогда, конечно, примирюсь с Богом. И я всегда вспоминаю один христианский псалом, где сказано так, о Божьих слов не пропускай. Не закрывай от сердца глаз, от света глаз и сердца не ожесточай. О, будь спасен, приди сейчас. День завтра может не блеснуть, и солнце не осветит нас. Теперь пора. О, мудрым будь, о, будь спасен, приди сейчас. И как хорошо, когда мы в жизни своей пользуемся благодатным временем, благоприятным временем, и не оставляем на завтра самое главное, а сегодня спешим исполнить волю Господню, зов души своей вот так вот, ну, открыть перед Богом, дать простор. Я хочу сказать, а что, завтра легче каяться будет, братья и сестры? Еще сложнее. Завтра что, будет легче примиряться, если мы не в мире друг с другом или с Богом? Или исповедоваться? Еще сложнее. Хорошо тогда все это делать, когда Господь касается, когда говорит, это твое время, этот день благоприятный, это день, когда я тебя услышу. Вот сегодня мне хочется сказать, это твой день, когда ты можешь предстать перед лицом Господним. Может, ты не знал, когда шел сюда, а узнал, что ты можешь предстать перед лицом Господним и получить просимое для себя. Итак, мы сейчас будем молиться Богу, открывать свои желания, предстанем перед Ним. Кому нужно поблагодарить Бога? Кого на сердце есть это благодарность, поблагодарим Бога. А кому нужно сказать, помилуй меня, Господи, прости меня, я погибаю. Воспользуйтесь этой возможностью. Не надейтесь на себя, на свои знания, на свои планы. Вложите свою судьбу в руки Господа, и от этого будете счастливы и благословенны. Помолимся Господу. Аминь. Возвещают дым.